Всем доброго здравия! В эфире новости славянского мира. И с вами ведущая Наталья Усольцева. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Новости науки. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гулянья. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. Летняя школа народных искусств пройдет в Орловской области с 19 по 27 июля 2020 года в населенном пункте Велеславль. Проживание в палаточном лагере или в домах. Есть аренда палаток. Присутствуют умывальники, походно-полевая баня, питьевая вода из скважины. В этом году программа школы в связи с новым местом проведения будет посвящена культуре русского центрального Черноземья. Основные предметы этого года – ремесла, глиняная игрушка, резьба по дереву, народный костюм, традиционная вышивка Орловской губернии, плетение из бисера, народное пение, музыка, балалайка, гусли и, возможно, елецкая гармонь, народные, пляска и танец. Предусмотрены мастер-классы и лекции специалистов по этнографии, истории и народного творчества. В Краснодарском крае с 9 по 12 июля 2020 года пройдет семинар Татьяны Алексеевны Малышевой «Рождение в новой эпохе». Узнать больше о здоровой беременности и естественных родах приглашаются все желающие в Сочи на обновленный семинар Малышевой. Специально для читателей и слушателей предлагаются при записи на курс скидки по промокоду «Славные роды». Просто сообщите организатору промокод. Уважаемые родители, идет набор на детские военно-спортивные сборы «Разведка спецназа». Даты проведения с 12 июля по 25 июля, с 26 июля по 8 августа, с 9 августа по 22 августа 2020 года. Возраст 9-17 лет. Родители могут принять участие в сборах вместе с ребенком. Есть взрослые программы. Формат «Отец-ребенок». Курс специальной подготовки для детей и подростков от бойцов и ветеранов армейского спецназа и разведчиков ВДВ. Уровень подготовки ребенка любой. Работа ведется почти индивидуально с каждым и с пониманием, что они дети, а не солдаты. Нагрузка, уровень подачи материала, навыков и знаний дается соразмерно силам, возможностям и возрасту участников. Программа очень обширная. Более подробную информацию можно узнать, пройдя по ссылке, которая дается в описании под видео. Поведаем о новостях из мира науки. Информация для тех, кто увлекается астрономией и астрофизикой. С каждым годом достижения ученых всего мира все больше и больше приближают нас к открытиям, описанным в научной фантастике. Так, одним из них являются экзопланеты – планеты, которые вращаются около звезды и находятся за пределами нашей с вами системы. Открытие этих объектов дает нам возможность создать более точную картину нашей Вселенной. Но раскрывая новые тайны Вселенной, тут же появляются другие, более сложные загадки и вопросы. Обнаружение в космическом пространстве систем, аналогичных Солнечной системе, дает нам все основания считать, что подобные Земле миры существуют. В поисках подтверждения этой гипотезы астрономы, используя с каждым годом все более совершенствующиеся телескопы, обнаружили новые удивительные факты. Так, например, количество открытых экзопланет постоянно увеличивается. Это позволяет систематизировать полученные сведения и делать более точные выводы. Каждая планета имеет определенные свойства, вследствие чего можно создать классификацию экзопланет. Так, среди них существуют большие и малые, горячие и холодные, молодые и старые, но также обнаружены уникальные экзопланеты. Например, существует молодая экзопланета, которая по своей структуре напоминает планету Сатурн, но размеры ее колец почти в 200 раз больше – эта гигантская система колец на сегодняшний момент не имеет аналогов во всей Вселенной. Немного информации из мира антропологии. Костяная хижина была обнаружена на стоянке Костенки-11 в 2013 году. Затем около 3 лет продолжались раскопки. Еще несколько лет занял анализ собранных материалов. Радиоизотопное датирование показало, что она выделяется не только размерами, но и рекордной для таких сооружений древностью. Возраст строения оценивается в 25 тысяч лет. Как и прочие подобные структуры, хижину окружают серия ям, предназначение которых неизвестно. Возможно, они служили для сброса строительного мусора или использовались для хранения запасов. Впрочем, неясно и предназначение самих таких строений из мамонтовой кости. Они могли служить временными жилищами или центрами для отправления ритуалов, поскольку в целом восточноевропейцы той далекой эпохи еще вели жизнь охотников и собирателей и не были склонны к сооружению таких масштабных строений. В самой костяной хижине археологи нашли несколько каменных инструментов, следы угля, обгоревших костей и растений, употреблявшихся, по-видимому, в пищу. По словам ученых, здесь обнаруживается и первые надежные свидетельства того, что леса в окрестностях Костенок сохранялись даже на пике ледникового периода, а их древесина использовалась местными жителями для поддержания огня. Из этого также можно предположить, что строение из массовых костей служило убежищем или складом в особенно холодные и суровые времена. Впрочем, функция сооружения остается неизвестной и могла быть чисто ритуальной, как храм мамонтам, которые играли в жизни людей того времени столь значительную роль. Немного информации из мира биологии. Океанологи обнаружили, что европейские лангусты оказались самыми шумными животными Земли. Трение их усиков можно услышать или почувствовать на расстоянии около 3 километров от них. Погрузив набор микрофонов на мелководье у западного побережья Британии, исследователи выпускали рядом с ними обыкновенных лангустов, которых они предварительно выловили в Атлантическом океане. Через некоторое время океанологи начинали записывать звуки, проверяя, как прошло записывание сигналов ракообразных разных размеров. Эти опыты неожиданно показали, что лангусты были одними из самых громких животных на Земле. Они производили звуки, которые по громкости и были сопоставимы с ревом двигателя турбореактивного самолета или выстрелом из крупнокалиберного револьвера. При этом звуки передавались на расстоянии от 10 до 400 метров. По расчетам ученых, на дне океана, где живут эти ракообразные, эти звуки должны быть слышны на дистанции в 2-3 километра. Источником этих акустических колебаний, как показали наблюдения за отдельными лангустами, были их усики. Беспозвоночные терли ими о хитиновый вырост, который располагается у них между глазами. Ученые предполагают, что они могут использовать эти звуки как для того, чтобы предупреждать сородичей, так и для того, чтобы отпугивать хищников. Более подробную и интересную информацию можно узнать, пройдя по ссылке, которая дается в описании под видео. Продолжим артефактами земель славянских. Парные погребения конца 3-го тысячелетия до нашей эры обнаружили археологи возле станицы Новотитаровской в Динском районе Краснодарского края, на участке, где пройдет трасса М4 Дон. По словам ученых, находка является ритуальным захоронением, традиционным для того исторического периода. Предполагается, что в кургане был погребен вождь племени или знатный человек. В захоронении были обнаружены бронзовый нож, 2 серебряные височные подвески, а также костяные проколки. Как уточнили в пресс-службе, подобные ритуальные захоронения обычно были многочисленными. Археологи рассчитывают найти в кургане и другие погребения. В районе Феодосии со дна Черного моря спасатели ГКУ РК «Крым-Спас» подняли якорь, которому более 100 лет. Историки считают, что он может принадлежать легендарному линкору «Севастополь». То, что якорь находится именно в этом месте, было известно давно. Но попытки поднять его были безуспешны. Предмет определили как якорь Холла. Он был изготовлен в 1906 году. На нем просматривается клеймо. Предположительно, якорь оставили в бухте Феодосии во время Великой Отечественной войны в январе-феврале 1942 года. Линкор «Севастополь» был заложен на Балтийском флоте и спущен на воду в 1911 году. Его экипаж поддержал Кронштадтское восстание. После его подавления команду заменили, а корабль переименовали в Парижскую коммуну. Во время Великой Отечественной войны линкор принимал участие в обороне Севастополя, и в 1943 году ему вернули название «Севастополь». В 1956-57 годах линкор разобрали на металлолом. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. Дорогие друзья, фестиваль «Мир Сибири» пройдет с 10 по 12 июля 2020 года в Красноярском крае в населенном пункте Шушинское. Среди бескрайних степей Тывы и Хакасии, между реками Енисеем и Шушью, в окружении древних курганов, под жарким солнцем юга Сибири, расположился поселок Шушинское Красноярского края, место рождения международного фестиваля этнической музыки и ремесел «Мир Сибири». «Мир Сибири» – главное музыкальное событие. На открытом воздухе – марафон национальных народных мелодий, место небывалого культурного паломничества, точка притяжения для тысяч гостей и сотен участников. Более подробную информацию о предложенных мероприятиях можно узнать, пройдя по ссылкам, которые даются в описании под видео. Еще больше интересных и полезных мероприятий вы найдете в Каладаре на нашем сайте. В Каладаре вы можете найти и выбрать те мероприятия, которые пройдут в вашем регионе. Узнать, для детей это мероприятие или нет, платное или безоплатное. Как добраться до места проведения и что с собой взять, а также много других подробностей, важных при выборе событий, которые вам интересны. Ждем вас в нашем Каладаре. Адрес сайта Народного славянского радио – slavradio.org. И в заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 6 июля, в сетке вещания Народного славянского радио в час, в 7, в 13 – и в 18 часов по московскому времени прозвучит передача «Ошибки переезда на землю. С чего начать?» Беседуют Алексей Орлов и Иван Воронцов. 7 июля, вторник, в 19:30 по Москве живой эфир «Научная, религиозная, народная культуры. В чем различие?» Сказитель Андрей Новиков, ведущий Евгений Роденко. 8 июля, среда, в час, в 7, в 13 и в 18 часов по московскому времени в сетке вещания. Завещание Никлота, Георгий Сидоров, часть 5, читает Гриф, Григорий Грибов. В 2, в 8, в 14 и в 20 часов по московскому времени вы услышите передачу в записи «Откуда берутся несчастные женщины?» Беседуют Елена Андреева и Алексей Орлов. 9 июля, четверг, в 19:30 начало живого эфира. Захват центра миновой торговли. Сказитель Алексей Заяц, ведущая Елена Андреева. Дорогие слушатели, во время живых эфиров можно задавать вопросы сказителям, которые будут озвучиваться по ходу передачи, получать ответы и просто общаться с сородичами. Вопросы принимаются в чате прямого эфира на канале youtube.com/slavradio и в чате сайта slavradio.org. 10 июля, пятница, в 2, в 8, в 14 и в 20:00 по московскому времени